Вот как? Петти одобрительно кивает головой. Она скоро сюда приедет? Ашима не в состоянии представить себе, как ее дряхлая бабушка, рожденная еще в прошлом веке, иссохшая, сморщенная старуха, неизменно закутанная в белые вдовьи одежды, бронирует билет на самолет и летит в Кембридж. Какой бы любимой и желанной она ни была, сама мысль о ее появлении здесь кажется Ашиме абсурдной. «Нет, она не приедет», — объясняет она. «Мы ждем ее письма». Вечером Ашок еще раз проверяет почтовый ящик, но письма по-прежнему нет. Не приходит оно и на следующий день. Так проходит 3 дня. Сестры обучают Ашиму пеленать младенца, обрабатывать ему пупок. Она принимает горячие ванны с морской солью, чтобы уменьшить отеки и синяки, ускорить заживление внутренних швов. Она получает список детских врачей и множество брошюр о пользе грудного вскармливания, о прививках, о разных видах пеленания, о детских шампунях, кремах и присыпках. 4-й день приносит и хорошие, и плохие новости. Хорошие новости состоят в том, что Ашиму с младенцем завтра выпишут домой. А плохие приносит мистер Уилкокс, заведующий регистрационным отделением больницы. Он сообщает, что они должны выбрать младенцу имя. Оказывается, в Америке ребенка нельзя выписать из больницы без свидетельства о рождении. А в свидетельстве должно быть проставлено имя. «Но, сэр, поймите», — выговаривает Ашима дрожащим голосом, — «мы не можем назвать его сами». Мистер Уилкокс, сухонький, лысый и неулыбчивый, оглядывает обескураженных родителей. «А почему, собственно, нет?» «Мы ждем письма», — говорит Ашок и описывает ему ситуацию. «Понимаю», — говорит мистер Уилкокс. «Это весьма прискорбно. Боюсь, что в вашем случае единственной альтернативой будет записать в свидетельстве о рождении мальчик Гангули. Конечно, потом, когда вы выберете имя сыну, придется его исправить». Ашима вопросительно глядит на Ашока. «Ну что, так и поступим?» «Я бы не советовал», — вмешивается мистер Уилкокс. «Вам придется подавать петицию в суд, а потом платить штраф. К тому же это займет немало времени». «Ну и ну», — бормочет Ашок. Мистер Уилкокс качает головой, жует губами. «А что, у вас нет никаких запасных вариантов?» — спрашивает он. Ашима недоуменно поднимает глаза. «А что это значит, запасные варианты?» «Ну, какое-нибудь имя на случай, если вам не понравится то, что выбрала ваша бабушка». Ашима и Ашок отрицательно качают головами. Оспорить бабушкин выбор такое просто немыслимо. Это означало бы недопустимое неуважение к старости. «Вы можете назвать его своим именем или в честь какого-нибудь родственника», — предлагает мистер Уилкокс и сообщает, что его полное имя — Ховард Уилкокс III. Это прекрасная традиция. Ей следовали как английские, так и французские короли. «Да как же это возможно?» — думают Ашок и Ашима. «В бенгальских семьях не существует традиции давать детям имена родителей, дедушек, бабушек или других родственников. Может быть, в Европе и Америке это и считается признаком уважения к старшему поколению, но у них на родине таких родителей просто засмеют. Бенгальские имена священны, неприкосновенны. Их нельзя завещать, и делиться ими тоже не положено. Или, может быть, вы назовете его в честь кого-нибудь еще? Например, человека, которым вы восхищаетесь?» — с надеждой спрашивает мистер Уилкокс. Его брови поднимаются домиком. Он вздыхает. «Подумайте, а я вернусь через пару часов». Мельком взглянув на часы, он выходит из комнаты. Дверь закрывается, а по телу Ашока пробегает дрожь. Внезапно ему на ум приходит идеальное домашнее имя для сына. В памяти всплывает скомканная страница книги, резкий свет фонаря, бьющий в глаза. Впервые в жизни это воспоминание вызывает у него не ужас, а благодарность. «Привет, Гоголь», — шепчет он, наклоняясь над кроваткой сына. «Гоголь», — повторяет он с удовлетворением. Глаза младенца открываются, Он поворачивает к отцу голову с выражением крайнего негодования и широко зевает. Ашима одобряет выбранное мужем имя. Ей известно, какую роль оно сыграло в жизни Ашока. Она все знает об аварии. В первый раз она выслушала рассказ мужа с вежливым вниманием. Но сейчас кровь стынет в ее жилах, когда она думает о том, что ему пришлось пережить. До сих пор она просыпается по ночам от сдавленных криков мужа, до сих пор чувствует, как цепенеет его тело в метро, когда стук колес начинает складываться в слышный только ему мотив ужаса. Сама она никогда не читала Гоголя, но в своем сознании ставит его рядом с Теннисоном и Вордсвортом. К тому же это только домашнее имя, и его можно не принимать всерьез. Оно нужно для того, чтобы их отпустили из больницы домой. Когда возвращается мистер Уилкокс, Ашок по слогам диктует ему имя, и вот Гоголь Гангули зарегистрирован. «До свидания, Гоголь», — говорит Пэтти. Она осторожно целует маленькую ручку и, повернувшись к Ашиме, одетой в порядком измявшееся шелковое сари, добавляет «Удачи».